Глава 14. Кто стрелял? Штаб дивизии советских войск. Командир разведки уже несколько раз выходил из штаба и узнавал у своих подчиненных последнюю доступную информацию, но никаких изменений не было. Немец стоял на месте и как будто бы никуда двигаться не собирался. Лосев в очередной раз ушел узнавать обстановку, а комдив, показав рукой в сторону двери, обратился к своему заместителю. «Слышишь, канонаду? Соседи справа и соседи слева ведут бой. Каждого из них, как минимум, атакует такое же число войск, что мы и думали. На другом из направлений — по танковой роте и по пехотному полку». Он склонился над картой и ткнул пальцем в одно из мест вероятного удара противника. «Вот тут они должны идти! Вот тут! Так почему же они нас не атакуют? Почему они встали? Что они задумали?» «Возможно, их командование решило вначале занять позиции на флангах, а уже потом одновременно ударить из флангов и через центр», — осторожно предположил его заместитель Селиванов. «Клещи же излюбленный прием немца». «Зачем? Зачем, если они нас и так могут разнести в пух и прах? Ведь у нас народу сгулькин нос. Возможно, у них разведка плохо сработала, и они думают, что у нас тут дивизии». «Не говори ерунды», — отмахнулся комдив. «Их самолет разведки над нами висел позавчера, и вчера весь день до самого вечера. Они знают, тут у нас войск, считай, что нет. Знают, но тем не менее почему-то не атакуют». Он прошел к двери, ведущей в радиоузел, и спросил радиста. «Со штабом фронта связь наладилась?» «Нет, товарищ комдив. У проводной связи обрыв так и не ликвидирован. Я отправил двух связистов на устранение разрыва. Через радио тоже связаться не получается. В эфире шумы. Ничего принять не удается». «Хорошо. Соедини меня тогда с Прокофьевым. Узнаем обстановку у соседа справа». Однако связь установить не удалось. Как не удалось установить связь и с соседом слева. Немцы глушили радио, внося в эфир помехи и шумы. Сложившаяся неприятная ситуация усугублялась еще и тем, что из-за отсутствия людей не было и связистов, которые могли бы заново наладить хотя бы проводную. «Вот же чепуха какая-то! Ничего понять нельзя!» — разозлился комдив и, взяв бинокль со стола, скомандовал. «Пошли на воздух! Посмотрим, что происходит воочию. Там туман уже сошел?» «Вроде бы да», — сказал Селиванов, поднимаясь со стула. Положение было абсолютно непонятное, и это очень тревожило полковника. Одно дело сдерживать ожидаемое наступление, а совсем другое — ни черта не понимать, что происходит. Выйдя из землянки, прошел по окопу и собрался уже посмотреть в сторону противника, как услышал звук выстрела. Один, за ним другой, третий. Было ясно, что кто-то стреляет с нашей стороны. Но в кого? Командиры поднесли бинокли к глазам и стали тщательно осматривать сторону неприятеля. К их большому сожалению, туман и дымка от реки мешали нормально рассмотреть окраины Троекуровска, где, по последним данным, и находилось место сосредоточения основных сил противника. В итоге ничего конкретного разглядеть так и не удалось. А тем временем звуки выстрелов вновь стали доноситься. Причем стрелять стали без пауз, с завидной регулярностью. «Это кто там огневой запас жжет?» — нахмурился командир. «Что за бардак?» — посмотрел на своего зама. «Там кто у нас стоит?» «Первая рота. Командиром там старшина Свиридов». «Дожили. Старшины ротами командуют». Еще больше нахмурился полковник и скомандовал, никому конкретно не обращаясь. «Немедленно разобраться и прекратить демаскировать позиции». «Есть», — ответил замкомдив. Однако только он собрался отбыть и дать втык нерадивым красноармейцам, а заодно и старшине, который не может объяснить своим подчиненным, когда можно стрелять, а когда нельзя, как к штабной землянке прибежал младший лейтенант НКВД, что служил под началом Воронцова. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» — запыхавшись, произнес он, отдав воинское приветствие. «Докладывай», — ответил комдив, поняв по взмокшему виду НКВДшника, что, вероятно, случилось что-то срочное, и, кивнув в сторону выстрела, спросил. «Ты об этом хочешь доложить?» «Так точно». «Ну и что там происходит?» — поторопил замкомдив. «Бойцами первой роты второго взвода зафиксировано сосредоточение немецких войск», — все еще пытаясь отдышаться быстро, как мог, произнес Горшков. «Они скапливаются на правой окраине города. Там и танки, и бронетранспортеры с грузовиками. Построились две колонны». «Сколько танков?» «Насчитали около 24 штук. И как минимум столько же бронетранспортеров». «Ясно», — переглянулся Неверовский со своим замом. «Немедленно скрытно перебросить артиллерию на правый фланг. А тебе, — он повернулся к разведчику, — немедленно связаться с разведгруппой и дать им команду сосредоточиться на правом фланге. — Есть, — произнес подполковник Селиванов, прикидывая в уме, кого послать на поиск Лосева. Комдив же хотел было вернуться в штаб и, вновь посмотрев на карты, еще раз прикинуть по местности, как и через какой брод, скорее всего, ударят немцы. Но тут ему в голову пришла мысль прояснить непонятный момент, и он спросил вестового. — Горшков, а ты не знаешь, кто стреляет? — Наверное, знаю, товарищ комдив. — Скорее всего, это красноармеец Забабашкин, — неуверенно отрапортовал Мамлей. — Кто? Кто это? Почему он стреляет? — не понял полковник, удивленно посмотрев на Горшкова. — Товарищ комдив, красноармеец Забабашкин, вероятно, вступил с противником в бой. Чего? Куда он вступил? Обалдели командиры воинского подразделения и, широко распахнув глаза, ошарашенно уставились на Мамлея. «Забабашкин, скорее всего, вступил в бой», — коротко повторил тот, и, наблюдая полностью обескураженный вид полковника и подполковника, пожав плечами, негромко добавил. «Я, когда с тех позиций уходил, слышал, что он вроде бы как пострелять собирался. Боевой парень». «Забабашкин». Предельно сфокусировав зрение, и, вводя стволом винтовки, в конце концов смог найти подходящую цель. Судя по противоударному берету, это был танкист, который, прячась за танком, хотел перебежать улицу. Но я не дал ему этого сделать. Я сразу же отправил на поезде в преисподнюю, выдав билет в виде пули между глаз. Выстрелил и дальше продолжил осматривать поле боя. Но, увы, никакого движения так сразу обнаружить не удалось. Пробежался взором по первой колонне, по второй. По домам, по оградам, по березкам и кустарникам. Ничего. Полная и окончательная тишина. Стал не спеша вновь и вновь прочесывать взглядом местность. И это дало свой результат. У забора, что был возле каменного трехэтажного здания, вновь показалось движение. Всмотрелся. Ползет, голубчик. Что ж ты так медленно? Ранен? Ну ничего, сейчас я тебе быстренько помогу. И тоже отправлю экспрессом за танкистом. Проезд к сатане заказывали? Нет? Неважно, билет уже куплен. А значит, пора в путь. С ненавистью к врагу подумал я и собрался было выстрелить, но так и не нажав на спусковой крючок, вспомнил, что патроны в винтовке закончились. Не отводя взгляда от намеченной цели, протянул отстрелянную Мосинку заряжающим и требовательно произнес «Патрон!». Потом сразу поправился. «В смысле винтовку?». Но никто оружие у меня не забрал и другого не вручил. «Да вы что, заразы, совсем охренели? У меня там фриз живой мотыляется, как хрен знает что в проруби, а вы тормозите!» Зарычал я и резко повернулся, чтобы отчитать своих нерадивых помощников. Но те не очень обратили на меня внимание, потому что стояли по стойке смирно перед комдивом Неверовским. «Эй, патрон!» – растерянно произнес я, на автомате повернувшись к полковнику. «Ну или винтовку!» Потом, осознав, как это глупо звучит, в тишине негромко добавил. Желательно заряженную. «Боец, ты что делаешь?» Удивленно глядя на меня, спросил запыхавшийся полковник, который, вероятно, к нам на позицию бежал, а потому и запыхался. Прибыл он в наш окоп не один, а в сопровождении неизвестного мне полковника и младшего лейтенанта Горшкова. Все они удивленно смотрели на меня и ждали ответа. Пришлось ответить как есть. «Веду бой, товарищ командир». «Бой? С кем? Никого же нет. В кого ты стреляешь?» «Во врагов», — пояснил я, кивнув в сторону противника. «Они там, за речкой». «За речкой?» — удивился тот и, поднеся к глазам бинокль, уставился в сторону Троекуровска. Туман к тому времени стал редеть, и видимость значительно улучшилась. «Там машины горят», — констатировал очевидный замкомдив, который тоже посмотрел в ту сторону. «Вот именно», — растерянно произнес Неверовский, не переставая рассматривать обстановку. В какой-то миг он остановил бинокль в одной точке и стал считать. «Раз, два, три». Потом что-то прошептал неразборчиво и подвел итог подсчетом. 19 танков стоят. А еще 20 бронетранспортеров и 18 грузовых автомобилей. Причем последние вообще практически все в огне пылают», — посчитал заместитель. «И куча мертвых фрицев на земле», — пробасил присоединившийся к ним весь испачканный в грязи майор. «Просто небылица какая-то!» Командир дивизии оторвался от бинокля и посмотрел на прибывшего. «Вот и командир разведроты пожаловал. Ну, Лосев, что твои разведчики говорят?» «Стоят немцы, товарищ полковник. Застыли на окраине. Да вы и сами все это прекрасно видите. Туман уходит, Окраины Троекуровска уже разглядеть можно», — произнес Лосев и, достав бинокль, стал рассматривать застывшие колонны. «Вон, видите, ни одной живой души. Всех снайпер положил. А кого не положил, распугал». Неверовский перевел взгляд на меня и растерянно спросил. «Это твоя работа? Ты остановил немецкое наступление?» «Ну, не то чтобы остановил, просто, наверное, немного замедлил развертывание порядков противника. Не стал я делать громких заявлений, помню, что скромность украшает человека». «Развертывание порядков предотвратил?» «Да нет, брат, ты их просто перебил всех начисто. А это усиленный механизированный батальон», — хохотнул командир разведки. «Я сам видел, как ты щелкал немцев, как орехи». «Боец, назовитесь. Кто вы?» Вновь перевел взгляд с разведчика на меня комдив. «Красноармеец Забабашкин», — отрапортовал я, потом негромко добавил. «Алексей». «Молодец, Алексей. С немцем разбираешься на раз-два». И тут он схватил меня за плечи и вскрикнул. «Да еще как разбираешься, чертяка!» «Хорошо разбирается. Действительно молодец», — поддержал его подполковник. «Не то слово, молодец. Снайпер. Да еще какой! Ворошиловский стрелок!» Комдив вновь слегка потряс меня за плечи и произнес. «Как обстановка стабилизируется, приказываю вам, красноармеец, сразу же явиться в штаб. Будем думать, как нам создать снайперский взвод, который вы возглавите. И как будет у нас таких, как ты, хотя бы десяток, мы сможем держать оборону более уверенно». Услышав такое лестное предложение, сразу же решил расставить все точки над «и» и рассказать о том, что я не смогу никого обучить, потому что сам не обучен. Хотел наврать о том, что талант у меня с самого рождения, и вряд ли кому-то смогу объяснить, как он работает, но затем решил не обманывать, а сказать полуправду. «Товарищи командиры, мой метод поражения целей вряд ли кому-то подойдет. Я просто, если сосредоточусь, то вижу более детально. И прицелиться мне легче, чем какому-то другому человеку». «Но как ты сам-то стрелять научился?» «После операции, что мне врачи сделали. Я контузию получил, легкое ранение глаз. Вот после этого у меня и проявилась, можно сказать, дальнозоркость». «Ранение? Контузия? Так ты из госпиталя?» — догадался комдив. «Так точно. Мы с товарищем лейтенантом госбезопасности под бомбежку попали и были ранены. Вот я в госпитале лечился, пока на оборону не позвали». Полковник посмотрел на моего помощника и будто только что его заметил. «Воронцов, так ты сейчас у него вторым номером?» — обратился он к ГБшнику. «Так точно, товарищ полковник. Вот с рядовыми Апраксиным и Зорькиным помогаем Забабашкину атаковать неприятеля», — ответил тот и рассказал о нашем методе. «Мы заряжаем, он стреляет». Комдив удивленно выслушал, посмотрел на стоящие на земле вокруг меня винтовки, обратил внимание на сотню гильз, валяющихся под ногами, и, увидев, что на вырытой в земле полке стоит всего одна пачка патронов, посмотрев на меня, спросил. «Это все?» Я тоже посмотрел на коробку и перевел вопросительный взгляд на Воронцова. «Это все?» Тот, очевидно, хотел пожать плечами, но, вероятно, вспомнив, что такие ответы не по уставу, обратился к Апраксину и задал точно такой же вопрос. «Это все?» Тому переадресовывать оказалось некому, и он, кивнув, ответил за всех. «Так точно. Весь боезапас, что имелся у нас, мы уже расстреляли. Осталось 19 патронов там и в коробке». Воронцов обернулся и собрался было доложить, как и положено, но комдив его остановил, сказав, что все и так слышал. После этого посмотрел в бинокль в сторону врага и через полминуты произнес. «Вроде бы у второго танка, который стоит в колонне, что справа, кто-то ползает». «Где?» Моментально среагировал я, хватая винтовку, а затем, вспомнив, что патронов нет, приказал своим помощникам. «Заряжай!» Уже через 15 секунд я произвел первый выстрел. Трое солдат пытались вытащить лежащего в башне немецкого командира. После того, как первый немец упал, его комрады, поняв, что по ним вновь работает снайпер, побежали в рассыпную. Но одного все-таки я успел достать, попав в спину. Тот упал, но не умер, а стал ползать по земле и, вероятно, просить помощи, поднимая одну руку вверх. Я знал, что снайперы используют такой прием, который можно назвать «ловлей на живца». Они ранят цель и ждут, когда к ней придут на помощь. Раненый, естественно, испытывает боль и просит, чтобы ему помогли. Его товарищи, видя мучение соратника, нередко бездумно спешат к нему на выручку. А это снайперу только и нужно. Так и не добивая первую цель, стрелок занимается отстрелом тех, кто, слыша крики боли и отчаяния, идет своему товарищу на помощь. Я об этом знал и прекрасно понимал, что с военной точки зрения такие действия целесообразны. Ведь снайпер знает точное место, где появится враг, а потому результативность стрельбы у него существенно возрастает. Но смотреть на муки немца мне было органически неприятно. И я, не став продлять агонию вражеского солдата, произвел точный выстрел в одиночную цель. После этого вновь пробежал взглядом по колоннам и заметил еще некоторые любопытные головы, которые то тут, то там стали выглядывать из-за техники. Пришлось вновь начать работать. Отстреляв еще магазин из 5 патронов, отметил, что больше любопытных и желающих вынести раненых и убитых с поля боя нет. Вероятно, все поняли, что снайпер никуда не делся, а потому затаились. «Пока перекур», — сообщил я, отдав Воронцову винтовку на перезарядку. Тот, как и положено, передал ее Апраксину, а сам посмотрел на комдива. «Просто удивительно», — произнес полковник, вновь осматривая меня с головы до ног. «Если бы глазами сам не видел, ни за что бы не поверил. Это ж надо, в одиночку наступление остановил!» Он посмотрел на Воронцова. «Береги мне за Бабашкина! Головой за него отвечаешь! Будь с ним всегда!» «Есть, товарищ командир дивизии!» — вытянулся ГБшник. «Ну, а ты, красноармеец!» — комдив повернулся в мою сторону. «Не дай себя убить! И после боя мухой в штаб! Будем думать, что с тобой делать!» Последние его слова я почти не расслышал, потому что боковым зрением увидел движение со стороны, занимаемой противником. И движение это было, как мне показалось, не на земле, а в воздухе. Вначале я не понял, что меня отвлекло от слов полковника Неверовского, но затем, всмотревшись вдаль и сфокусировав зрение на горизонте, понял, что именно меня насторожило. А потому, стараясь не паниковать сам и не создавать ненужную панику, негромко произнес: «Товарищи, там юнкерсы немецкие к нам летят. Предлагаю отложить разговоры на потом, а самим спрятаться в укрытие. Ибо на открытой местности мы с вами представляем для них довольно лакомую групповую цель».